Матерь Агни-йоги. Почему так часто приходится что-то повторять? Потому что оно не усвоено. Например, не раз говорилось о том, что следует научиться смотреть на себя со стороны, как будто бы это кто-то другой, посторонний, а вы только смотрящий. Некоторые говорят и думают о себе в третьем лице, показательно очень. Или совсем не употребляют слово «я», тоже весьма полезно. Надо как-то умерить самость свою и поставить малое «я» на место, чтобы не заполняло оно весь круг сознания, исключая все остальное. Не самость свою надо принести нам при встрече, но индивидуальность и ее накопление. Самость касается дел самых обычных, житейских и навсегда уходящих. К чему они нам? Но все, связанное с областью духа, устремлениями к учению, нам дорого, близко и интересно. Вопрос в том, что принесете.